Полковник Николай Бажаев долго смотрел в глаза своему другу, но говорить ничего не стал, нечего было сказать. Просто махнул рукой и заказал еще по бокалу пива. Вечером перед вылетом установили в десантном отсеке вертолета дополнительные баки, чтобы совершить перелет до Канта без посадки, а в турели поставили по пулемету «Корт» для самозащиты вертолета. Прицепили афганские кассеты с тепловыми ловушками, на случай, если у восставших окажутся ПЗРК и люди, умеющие с ними обращаться. Под вечер привезли сотрудников того самого управления, название которого полковник Симонов начертил пальцем на скатерти дешевой забегаловки. Надо сказать, впечатляло. Если начиналась альфа с нескольких пазов, которые председатель КГБ СССР выбивал всеми правдами и неправдами, то сейчас альфовцев привезли на автобусах «Мерседес» с затемненными окнами. Снаряжены они тоже были более чем: новенький камуфляж от сплава, швейцарские титановые каски ТИК, автоматы, у всех АК-200 с глушителями и валы, обвешанные приспособлениями из набора САПМОД, у пулеметчиков печенеги с оптическими прицелами, снайперы вооружены АВ-338 и СВЛ-408. Было и тяжелое вооружение, которое грузили на борт в ящиках, не распечатывая и не проверяя: шмели, гранаты РШГ-2, ПЗРК «Стрела» 3 метра. Пулеметы «Корт» привезли они же, но их сразу начали устанавливать в вертолете. Последними погрузили несколько кроссовых мотоциклов в армейском исполнении, видимо, на всякий случай. Альфовцы показали себя мужиками тертыми, знающими что к чему. Молча выслушали инструктаж, проверили, все ли снаряжение погружено и принайтовлено, чтобы в полете не случилось ничего, после чего, рассевшись по местам, заснули. Хороший солдат засыпает при первой возможности, потому что никогда не знаешь, когда такая возможность представится вновь. А вот полковник Симонов протиснулся в кабину. Как вы жить-то хорошо стали, теперь вы всепогодные, было бы тогда, — оборвал шутку Бажаев. Помолчали. Действительно, чей-то подвиг, это чье-то преступление. Даже во время Второй Чеченской в группировке почти не было всепогодных и всесуточных вертолетов, хотя американцы на таких 10 лет уже летали. Вот отсюда и трагедия 6-й роты, просто немыслимая для американской армии: не подняли вертолеты по погодным условиям, не смогли прийти на помощь, не прикрыли огнем артиллерии, ни навести, ни дальности нет, хотя натовские 6-дюймовки на 60 километров бьют. Да и вообще сейчас, в Афганистане, например, просто немислимо, чтобы банда в 1500 штыков собралась в одном месте, незамеченной, дошла до какого-то подразделения американской армии и атаковала его. А у нас, пожалуйста, ни одного беспилотника. Вот и пришлось русским мужикам стоять насмерть на той высоте, героической и проклятой одновременно. Да, было бы тогда, можно, тут посижу. Сиди, чего теперь? Барточа у нас нет теперь, место в кабине освободилось. Вон там садись. Бажаев читал скороговоркой молитву, контрольную карту предполетной проверки. Контрольные индикаторы светились зеленым, в кабине горел тусклый зеленый свет, подсвечивая для приборов ночного видения, которые были на каждом члене экипажа. Вот взвыли одна за другой турбины, до того раскручивающиеся в холостую, дрогнул, пошел по кругу громадный семилопастной винт, превращаясь в остервенело режущий воздух диск. Шум в кабине становился совсем невыносимым. Симонов достал из кармана два заветных 9-миллиметровых патрона, вставил в уши, и в этот момент массивная туша коровы дрогнула, отрываясь от земли, пошла все выше и выше. Где-то там, на горизонте, ночным заревом пылала Москва. База «Кант» встретила их горами, погашенными огнями, пылью какой-то суетливой нервозностью. Дело было в том, что точное время начала спасательной операции было неизвестно. Видимо, Каримов еще на что-то надеялся, не давал отмашки, а русских приберегал просто как спасательный круг. На «Кант» базировалась эскадрилья штурмовиков Су-25, модернизированных до стандарта Су-25 метров и способных совершать полеты в ночных условиях, и смешанная вертолетная эскадрилья из Ми-24П и новейших Ми-28Н «Ночной охотник», которые работали в связках 1+2. 28-й со своим совершенным радиоэлектронным оборудованием наводил на цель, а потом все вместе атаковали. Ночью на базе соблюдались строжайшие правила затемнения, но они сели, прошли горами, едва не царапая брюхом их острые пики, и сели на неосвещенную бетонку, повинуясь командам человека с двумя инфракрасными фонариками в руках. Такие фонарики додумались всем выдать только после 5-дневной войны с Грузией, до этого их не было. Вертолет сразу принялись дозаправлять, потому что команда на вылет могла поступить в любой момент. Казалось, что база спит, ночных полетов не было, но это было обманчивое впечатление. На самом деле ВВС на базе КАНД были давно приведены в состояние скрытой боевой готовности, самолеты и вертолеты получили боекомплекты и находились в 30-минутной готовности к взлету. Нужен был только приказ, и разящие огненные стрелы обрушились бы на исламских экстремистов, мятежников с неба. Но приказ почему-то не поступал. Командовал базой полковник, поджарый, усатый, чем-то похожий на местных. Ночевал он прямо в кабинете на армейской раскладушке. Когда Бажаев с Симоновым нашли его и Симонов предъявил ему пакет с секретным предписанием, тот прочел его, подсвечивая себе фонариком, пожал плечами. «Дело ваше, что надо будет, скажите. Сколько с вами народа? Человек 40. Тогда разместить здесь не смогу. Кровати дам, накормить накормлю, а разместить не смогу, уж извиняйте. Свободных мест нигде нет. Разместимся на улице, если палатки будут. Не баре». Полковник зевнул, поднялся с раскладушки, прошел к телефонному аппарату, набрал короткий номер. Долго ждал ответа. «Михалыч, че, дрыхнешь, пьяный, что ли? Сейчас к тебе люди подойдут, дай им две палатки, раскладушки, ну и, че осталось там? Давай, давай, не ной, после додрыхнешь». Положив трубку, полковник смачно так зевнул. «На первый этаж и налево до конца. Спросите Михалыча, он вам выдаст. Спасибо, нехай за шо». Полковник уже укладывался досыпать. Утро встретило спецназовцев ослепительно чистым, синим, совсем летним небом, дующим с гор прохладным ветерком. Базу обступали со всех сторон высокие, серые, как войлочные колпаки, горы с белыми вершинами. Пробежавшись вокруг штабных зданий несколько раз, позавтракали сухпаем, которого привезли с собой достаточно, после чего принялись обустраивать нехитрый походный быт. Это ведь американскому солдату туалетная бумага в цветочек нужна, а русскому он и в чистом поле проживет. Жаль только, что неприхотливостью русского солдата пользуются, кто не лень. Б. Бажаев с утра договорился с местными механиками, поставил свою технику на профилактический осмотр, после чего зашли в штаб. Там как раз закончилась утренняя оперативка, народ расходился по делам. Полковник раскладушку свою из кабинета убрал, с ним сидели двое летунов в комбинезонах. Один, увидев входящих, сразу привстал. «Данилыч, армия в России теперь маленькая, через Чечню прошли многие. Вот и Петр Данилович Меньших, теперь уже подполковник, замком полка по боевой подготовке, узнал, конечно же, узнал Бажаева, благо оба на Грозной Северной базировались, и немало водки вместе выпили. Перезнакомились довольно быстро, Семенова представили как ПССника, профессия в летной среде более чем уважаемая. Под это дело спустились в столовку, хлебнуть кумыса, местные привозили, стоил он копейки на русские деньги, а пился просто замечательно, особенно если в жару. Ничем более крепким встречу отмечать не стали, целый день впереди. Так, за ни к чему не обязывающим трепом о погоде, о службе да бабах, и более серьезный разговор наклюнулся. «Вот, мужики, хочу я личный состав немного потренировать, коли уж в горах мы», — сказал Семенов, осторожно пробуя непривычный кумыс. «Где-то тут можно или как? А как потренировать-то хочешь? Ну, по горам там полазать, лишним не будет». Офицеры переглянулись. «Тебе обстановку, вижу, никто не доводил?» — спросил полковник. «Сказали, сложная, сложная. Ну так слушай, если московские мудаки не довели, так я доведу. Сложная, это еще легко сказано. В этом районе главный, Нурибек, начальник местного РОВД, под ним около сотни стволов. Его брательник, глава местной федерации как пара, под собой еще стволов 300 имеет, в основном ГПТ, промышляет бандитизмом, наркоторговлей. Они как-то раз сюда полезли, но мы им наглядно объяснили, что делать этого не надо. Поэтому у нас соглашение, мы к ним не лезем, а они к нам, но у них в горах плантации дури, там же у него рабы, и если нарветесь, то будьте готовы ко всему. Так что я бы по горам местным не лазал, если надо пристреляться, выйдите за территорию и прямо тут пристреливайтесь, ничего не случится. Что такое как пар? Помолчав, спросил Симонов. Козлодрание. Собираются под 50 конных придурков, между ними тушу бычка бросают. Кто ее до нужного места домчит, тот и выиграл. Федерация как пара, это крыша для бандформирований, что-то типа местного ополчения. Если ты не понял, то власть очередного внеочередного распространяется только на сам Бишкек и окрестности. А больше им ничего и не надо. Мы за базу платим, американцы платят, бабки какие-никакие отмывают, потому что вроде как государство, вот и все. Центральной власти остальная страна и нахрен не нужна, она ей даже мешает. Каждый район, как собственная страна, север противостоит югу, а внутри этих сообществ тоже не все гладко. Вот так здесь и живут. Приказ пришел под вечер. Ташкент, время, примерно 3:00 по местному. Основная точка эксфильтрации, пустырь на Арапе, запасная, прямо перед президентским дворцом Аксарой, который американцы называли Уайтхаус, Белый дом. Он и в самом деле был чем-то похож на пристанище президента самой могущественной страны мира, но внешним сходством дело и ограничивалось. Опознание, две зеленые ракеты по условному сигналу, опознание по связи не предусматривалось, потому что операция строго секретная, волну могли прослушивать все, кому не лень, и у защитников города могли сдать нервы, узнай они о спасательной операции. Для сопровождения спасательного вертолета со спецназом разрешалось привлечь любые силы из имеющихся на базе КАНТ. Разрешалось и нанесение по позициям боевиков отвлекающего удара. Сейчас линия фронта проходила по Сырдарье, маленький кусочек республики еще удавалось держать. Офицерам так и было непонятно, какого хрена лысого никто не может просто дать приказ нанести по позициям боевиков массированный ПШУ и повторить, коли в том возникнет потребность. Но это было не их дело, им отдали приказ, и они должны были его выполнить. Почти сразу родился план, простой и довольно изящный, если смотреть на ситуацию глазами военных. Все Су-25, какие есть на этой базе, за исключением резерва, совершают ночной вылет и наносят по позициям боевиков в районе Гулистана и Джирака бомбоштурмовой удар. Самолеты загружаются по максимуму. Никто из офицеров не питал никаких иллюзий, все отслужили в горячих точках, помотались по командировкам и знали, что Душков надо уничтожать при первой возможности, и чем больше, тем лучше. В это время вторая группа в составе трех Ми-28Н и одного 26-го заходит со стороны Казахстана, потому что Ташкент расположен на самой узбеко-казахской границе. Рисковать и лететь над горами неспокойного Намангана, над не раз помянутой недобрым словом Ферганской долиной, известным гнездом духов, никто не хотел. Лучше нарушить казахскую границу и потом получить выговор в личное дело, чем нарваться на Зушку и остаться лежать на скалах, сгорая в погребальном костре. Под это дело начали готовиться к ночному вылету. Танков не ожидалось, поэтому из всех Су-25 блоки с противотанковыми ракетами повесили только на два самолета, на остальных – сплошные АДАП-500, самое страшное оружие, какое только может нести Су-25, поскольку теперь самолеты могли действовать в кромешной тьме, САБы, подсветочные авиабомбы не взяли. На каждой сушке 8 бомб по 500 килограммов каждая, удар только одной из них способен дотла сжечь небольшой поселок. Исламские экстремисты уже были знакомы с этими бомбами. В 99-м, во время событий в Дагестане был нанесен удар одной такой бомбой поселению Тандо. В результате у боевиков возник эффект Тандо, завидев одиночный штурмовик, они бросали позиции и бежали, потому что боялись, что теперь их будут убивать по-настоящему. В Канте таких боеприпасов было достаточно, люди здесь служили опытные, что и в каком количестве заказывать, знали. Глухой ночью поднялись по тревоге, вышли на взлетную. Штурмовики уже запускали моторы, острое горячее пламя било из сопел, только тормоза удерживали машины от того, чтобы сорваться с места. Никто и не подумал толкать какую-нибудь речь о верности, чести, долге и прочей муре, хотя в советские времена толкнули бы обязательно. Все дело было в том, что все они, и местные, и приезжие, испытывали острое чувство стыда, не за то, что они делали, а за то, как все они были людьми, уже пожившими на свете, и многие родились, а кто и в школу ходил, в стране под названием СССР. Тогда это была их земля, та, от которой сейчас они отгородились пулеметными стволами, и та, где сейчас торгуют рабами, и та, которую они летят сейчас бомбить. В те времена на этой земле и подумать не могли ни о шариатских судах, ни о рабах, ни о наркоплантациях в горах, здесь были заводы, гидроэлектростанции, колхозы-миллионеры. Новая власть, которой они присягнули и которой служили, дала им в руки совершенное оружие, дала власти платила неплохие, особенно если сравнить с голодными 90-ми, деньги, но они не рады были ей служить. Все дело было в поведении новой власти, в ее шакальих повадках, в тайных умыслах и темных делах. Если бы тот же гарант Конституции сказал: «Ребята, это наша земля, выгоните отсюда всех мусликов, душариков, работорговцев и будете жить тут сами», они б пошли и выгнали, не за деньги, просто так, потому что это было бы правильно. Это и в самом деле была их земля, они все еще ощущали себя гражданами великой державы, пусть им и довелось пожить в ней всего несколько благословенных детских лет. Но нет, не та стала власть, не хватит ни у кого мужества так сказать и плюнуть с высокой колокольни на возмущенное тявканье газетных шакалов, и страна сейчас не та. Потому они просто делали то, что им приказали. В тщательно рассчитанное время Ми-26 раскрутил турбины, тяжело, нехотя начал подниматься в воздух. На дальней стоянке раньше его взмыли в воздух два ночных охотника, готовых прикрыть транспортную машину. Набирая скорость, тройка вертолетов пошла на север. Ташкент, столица Узбекистана, расположен на самой границе с Казахстаном, до границы километров 5. Зеленая зона тянется километров на 5 вглубь Казахстана, а дальше степь. На новейших русских вертолетах имелась полноценная навигационная система с космической поддержкой, а специальные шлемы делали полет в ночи почти таким же, как и дневной полет. Просто на шлемах вместо забрала был дисплей, и на него в режиме реального времени передавалась картинка с системы наблюдения и ориентирования французской разработки, но изготовленной в Екатеринбурге. Все это выглядело как компьютерная игра. Система передавала данные по выбору пилота в инфракрасном или термооптическом режиме. Слева скакали цифры основных характеристик: скорость, высота над уровнем моря, высота над поверхностью, направление и датчики состояния основных систем вертолета. Обошли с севера фронтовой, начали маневр разворота, ложась на курс. Они намеревались пересечь границу севернее Хаждахана. Несмотря на ночь, дороги и все окрестности были забиты людьми. Тепловизор давал целое море отметок. Зеленка как будто пылала. Беженцы, отчетливо понимая, что их ждет в исламском государстве Узбекистан при правлении Хизбут Тахрира и Адолата, бежали, пока еще есть возможность бежать. Казахские пограничники перекрыли границу и пытались отправлять беженцев обратно, но получалось у них это плохо, а многие успели перейти границу еще до принятия мер прикрытия. Вот только идти им было некуда, все дороги, ведущие вглубь страны, а их тут и было-то раз-два и обчелся, были перекрыты на расстоянии 20-30 километров от границы. Казахское правительство отнюдь не пылало желанием пристраивать голодные, нищие толпы беженцев из соседней страны, перекладывая решение проблемы на частную инициативу казахов и приграничных узбеков и международное сообщество. Почему? А опыт Югославии учли, которая в свое время албанцев пожалела. На ошибках быстро учатся. Вот и горели в зеленке костры, возле которых грелись беженцы, вот и вырубали плодоносящие деревья на дрова, вот и набивались в одну сараюху по 30-40 человек, и люди с той стороны границы разные были. Кто-то делился последним, свои сады на дрова вырубал, а кто-то золото собирал, да через полицейские посты проводил, а кто и просто грабил. Разные люди были. Прошли границу, она выделялась резко. С той стороны, затемнение полное, только от костров до пожаров свет. Боевики обрезали подачу электроэнергии в столицу. Те же беженцы жуткими таборами у границы. Бой шел уже на два фронта. Террористы прорывались со стороны Ферганской долины, и столица была обречена. Хотя, какие террористы, исламистов-то там было с Гулькин, обычная кыргызская озверевшая от безнаказанности вооруженная автоматами ГПТ, бандиты, договорившиеся с исламистами и привлеченные возможностью ограбить огромный город, столицу целого, не самого бедного государства. Газом-то с Россией хорошо торговали. Прошли границу. Бросил Бажаев. Внимание! Раздалось в десантном отсеке. Бойцы группы надевали тяжеленные шлемы, нагоняли патроны в патронники. Исходная. Точка 1. Сигнал. Один из офицеров нажал на клавишу небольшого устройства, которое выдавало сигнал на строго определенной частоте, на которой не работала ни армия, ни полиция. Над темным и страшным, словно замершим в ожидании неминуемой беды городом, взмыли две зеленые ракеты. Вижу одну зеленую ракету, вижу две зеленые ракеты. Есть условный сигнал. Вижу. Полковник чуть тронул с места ручку управления, направляя машину в нужное место. Гарант 51, это 50-й, прошу проверить обстановку по курсу. Понял, выполняю. Один из ночных охотников ушел к тому месту, где взмыли ракеты, Второй остался висеть выше и левее транспортного вертолета. 50-й, наблюдаю несколько гражданских автомобилей, до 20 человек, люди вооружены, как поняли. Вас понял. Президентская охрана, проговорил Симонов, находящийся в кабине, все в норме. 51-й, оставайтесь на месте и прикрывайте нас. Вертолет садился в кромешной тьме, несколько автомобилей, все как один черные Toyota Land Cruiser 300, выстроившись рядком, отсекали место действия от проспекта Узбекистан, обычно оживленного и днем и ночью, а сейчас безлюдного. Что же за власть-то сейчас такая? Сталин в свое время сказал, когда ему предложили полк охраны в Куйбышев отправить, если будет нужно, я этот полк в атаку поведу, а эти, вот времечко, садись, напряженным голосом проговорил Симонов, когда вертолет завис над посадочной площадкой, доверни машину, вот так и садись. Да понял. Бажаеву что-то не нравилось, какая-то опасная собранность Симонова, как перед боем. Он давно возил отряды спецназа на задания и вывозил их с задания и отчетливо научился распознавать настроение людей. Давай. Симонов хлопнул полковника по плечу. Будь готов, движки не глуши. Как сядешь, открывая парели Нибдзи, и вышел из кабины. Вертолет сел, люди, ждавшие его, пригибались. Их одежду рвал поднимаемый огромными лопастями ветер. Открылась задняя аппарель, и на землю высыпали несколько спецназовцев, залегли, обеспечивая периметр вертолета. Дуло крупнокалиберного пулемета «Корт» угрожающе нацелилось на колонну. В отличие от своих сослуживцев, полковник Симонов не надел пуленепробиваемую каску. Он появился из вертолета последним, одной рукой придерживая автомат. Навстречу ему, пригибаясь, от машин побежал толстый, даже одутловатый, человек, придерживая руками полы своего европейского покроя костюма. Полковник Симонов, козырнул ему офицер, где президент, генерал Инаятов, представился чиновник, перекрикивая турбины вертолета, СНБ, президент здесь, все в норме, совершенно, улыбнулся полковник, Москва дает добро, генерал обернулся, сделал какой-то знак рукой, и от машин, пригибаясь от ветра, побежали люди, первым бежал к вертолету, к своему спасению из взбесившейся страны президент, его прикрывали с двух сторон рослые, вооруженные автоматами охранники. Они держали его с двух сторон, и казалось, что они просто ведут его, как ведут пьяного человека в вытрезвитель. Никто даже не понял, что произошло, и не успел ничего предпринять. Генерал Инаятов, невольно прикрывавший русского офицера от возможного огня от стоящих рядком машин, вдруг словно споткнулся на ровном месте, начал падать, но полковник Симонов не дал ему упасть. Шагнув вправо, он прикрылся падающей тушей, мгновенно обхватив за шею левой рукой, а свободной правой вскинул автомат с магазином увеличенной емкости, прижимая приклад локтем к боку, открыл кинжальный огонь. Длинная свинцовая струя перерезала, сбила с ног бегущих к вертолету людей, разбросала их, как кегли, по газону. Первым рухнул президент, он был в легком бронежилете, который пуля 7Н-22 пробила насквозь. В тот же момент заговорили автоматы и пулеметы альфовцев, на каждом из них был ночной или даже термооптический прицел, и они, отлично видя окруживших импровизированную посадочную площадку людей, безжалостно убивали их одного за другим. Откуда-то издалека по посадочной площадке хлестнул пулемет прикрытия, и тут же ему ответила 30-миллиметровая пушка с зависшего над площадкой вертолета, разнося позицию пулеметчиков крошево из бетона, стали, мяса и костей. Одна из машин, бронированная, стоящая первой, рванулась с места, осыпаемая градом пуль, выскочила на Узбекистан, но далеко уйти не смогла. Красный пульсирующий луч ударил в нее с неба, миг, и на месте машины посреди главного проспекта республики остались только догорающие обломки. Там людей мочит. Бажаев сразу не понял, о чем идет речь, добавил оборотов в турбине, чтобы иметь возможность быстро взлететь. Если мочит, то почему не мочит по кабине, ведь любой дурак понимает, забей вертолет, и десант останется на земле, он уже никуда не уйдет. Приготовиться к взлету, огонь на прикрытие, наших хачей мочит, заорал второй пилот, чего, хачей всех завалили, которых на борт должны были принять, чего, Бажаев так ничего и не понял, узбеков перебили, говорю, что за, прими управление, принял. Сняв массивный пилотский шлем, полковник Бажаев подхватил автомат, который у него был не в НЗ, а под рукой в самодельных креплениях, рванулся к выходу из пилотской кабины. В десантном отсеке горело освещение, одни из эльфовцев разгружали ящики с оружием, другие затаскивали в салон мертвые, окровавленные тела, кто тащил за руки, кто за ноги, и бросали их на те места, которые освобождались от ящиков с оружием. Семенова в салоне не было. Семенов вместе с другими офицерами был уже у машин, выставив на капот одной из них раскрытый дипломат системы спутниковой связи. Он разговаривал с кем-то, не обращая на это внимания, Бажаев рванул его за плечо. «Какого хрена?» Симонов отпихнулся, и тут вертолетчика кто-то схватил сзади, плотно схватил, не вырвешься. Бывший майор Синявин закончил разговор словами: «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», положил трубку. «У нас есть добро. Фаза 2, 15 минут». Офицеры, стоящие рядом, козырнули, кто-то побежал обратно к вертолету, к выгружаемому снаряжению. Кто-то занялся машинами. «Отпустите его». Руки, державшие полковника сзади, исчезли. «Что ты творишь?» Синявин, он же Симонов, он же бог знает кто еще, улыбнулся, достал из кармана опечатанный пакет и протянул его полковнику Бажаеву. «Приказ для тебя, совсекретный, цитирую, перебазироваться на аэродром Кант, ожидать там дальнейших распоряжений. Сейчас тебе всех 200-х закидаем, и полетишь». «Какого хрена мы это сделали?» Уже спокойнее спросил Бажаев. «А ты не въехал. Этот старый П.Р. страну просрал. Если не вмешаться, тут душерня будет. Рассадник настоящий. С нами гаденыш за газ свой торговался, подставлял. Зато и получил. А Газпром отсюда газ качает и много еще чего. Сейчас мы выдвигаемся к аэропорту, берем его, и примерно через 2 часа начинается высадка 98-й дивизии ВДВ. Мы, Б, не ЕС и тут, не Ливия, на, можешь дырку сверлить для ордена, заслужил». Бажаев повернулся, глянул назад, 200-х грузить уже заканчивали. Бойцы спецназа ФСБ разбирали тяжелое вооружение из ящиков. Все правильно, то-то он не догадался, 40 человек из подразделения особого назначения вооруженных до зубов, со снайперскими винтовками, нахрен они нужны, тем более такие, на 2-3 километра бьющие, если стоит задача всего-то спасти группу людей. Сейчас эти же машины заведут, они бронированные, и рванут к аэропорту, зачистят и его и будут держать час, вместе с вертолетами это проще простого сделать, а потом начнется переброска десантной дивизии. А все дело ведь не в национальных интересах, хрен на них забили в Кремле, все дело в Газпроме и в бабле. Да-да, именно так, с большой буквы, бабле. Может, это и не Альфа вообще, а спецназ Газпрома какой, вон какие холеные да оснащенные. Забыли, ох как быстро забыли, 79-й год, сделанная подлость, подлостью и оборачивается. А тебе сколько бабла за это отвалит, чего? Крикнул в ответ Симонов. Того, с и краткое ты стал, Володя, с и краткое, хорош, ты что этих пожалел, мразь мразью все до одного заслужили, иди тебе еще обратно лететь. «В голову не бери, да пошел ты!» Бажаев повернулся и направился к вертолету. Он думал, что мерзее себя чувствовать, чем он чувствовал себя перед вылетом, невозможно. Оказалось, нет, можно. Дело даже не в этих, может, они и впрямь заслужили, даже наверняка заслужили. Не сунься они сюда, тайно и подло бросив защитников города, были бы до сих пор живы. Но и они, знаете, в армии должно быть кое-что, без чего она не армия, а просто сборище вооруженных людей, наемников. Должна быть офицерская честь. Если ее нет, если армией руководят сотрудники органов, повсеместно применяя и распространяя свои грязные, воняющие за километр методы, добра не жди. Такая армия великолепно подходит для тайных, грязных, кровавых дел. Она безотказна, как вокзальная шлюха. Ее можно бросить убивать собственный народ. Она пойдет и сделает это. Возможно, эта армия в мирное или относительно мирное время лучше, чем та, в которой офицеры держатся за дурацкое понятие чести и отказываются совершать подобные подвиги. Вот только когда припрет, по-настоящему припрет, когда пойдет не на жизнь, а на смерть, вот тогда при такой армии, можно считать, что армии у тебя нет вообще. Примерно через час с небольшим вертолет, пропавший запахом крови и дерьма, приземлился на авиабазе в Канте. К нему сразу подогнали армейский Урал. Очевидно, тут прекрасно знали, что произойдет в паре сотен километров отсюда, в далеком Ташкенте. Несмотря на ночь, база гудела, как разбуженный улей. Штурмовики садились, быстро дозаправлялись, к ним подвешивали бомбовые кассеты, установки неуправляемых ракет, новые порции адобов, и они взлетали, уходя на запад, чтобы освободиться от своего смертоносного груза. Части вертолетов на базе уже не было. Бажаев встретил их на пути сюда. Они шли плотной группой, перебазировались на Ташкент. Завязывалось всерьез. Бажаев зашел в штабное здание базы. На первом этаже там работал телевизор, включенный на новостное вещание Руссиатодой. Мирная программа передач была прервана. Хорошо знакомый человек в черном костюме, сидя на фоне развернутого трехцветного флага, спокойно и уверенно вещал. Исламисты, поднявшие мятеж в дружественной нам стране, уже показали свое истинное лицо. Жертвами террористов пали уже тысячи жителей Узбекистана, в их числе законный глава государства. Публичные казни, разнузданное насилие и террор – вот что они несут в республику, которая на протяжении более чем 20 лет суверенного существования славилась своей терпимостью к людям самой разной веры и религии. Цель террористов, покусившихся на законную власть, это не только Узбекистан, не только узбекский народ. Подняв мятеж, они рассчитывают поджечь весь регион, превратить его в зону ожесточенного вооруженного противостояния, сбросить живущие там народы в пучину кровавой вакханалии. Российская Федерация, наряду с Узбекистаном, являющаяся членом Организации договора о коллективной безопасности, не может остаться простым наблюдателем, равнодушно взирая на разразившуюся катастрофу. Руководствуясь статьей 8 Устава Организации договора о коллективной безопасности, а также просьбой законных властей Узбекистана об оказании помощи в обуздании террористической агрессии, я, как президент Российской Федерации, принял решение направить в Узбекистан для размещения на временной основе до стабилизации ситуации ограниченный контингент миротворческих сил. Дальше полковник слушать не стал, тошнило. Было обидно за своего старого друга, которого он помнил по Чечне, как же легко он втянулся в игру, как легко он стал играть по их правилам, как легко скурвился. Проходящий мимо полковник, командир базы, тоже ведь знал С.А., бодро хлопнул по плечу, усмехнулся. Нормально сделали, раз-два и в дамках. Бажаев не ответил, он просто знал, что началось так погано, добром кончиться не может. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.